Событие 48. Прогнозы — это такая вещь, которую лучше всего делать после матчей. Жоао Доминго Пинто. Лето пролетело как, не как фанера над Парижем, ласточка в небе. Фьють только и уже осень. В чемпионате дела у «Динамо» шли вполне себе. Проиграли 22 июля ЦДКА и сыграли в ничью 26 августа с «Торпедо» Сталинград. А так сплошные победы. Вовка по-прежнему вертелся между играми в основном составе и тренировками молодежки. Теперь уже принято окончательное решение, что со следующего сезона команда преобразуется в «Динамо Московская область». И будет эта новенькая «Динамо» играть во второй группе. В первой зоне РСФСР. Там предполагается 12 команд. Фомин посмотрел в газетах, как сейчас обстоят дела у этой зоны. Там интересные есть команды, представляющие Москву. Ну, ВВС-2 – это ладно. Молодец, Василий Иосифович. Спорт в стране вперед двигает. Внял советом Фомина и создал дочерний клуб для ВВС. А вот еще одна команда, представляющая вооруженные силы СССР, Челенкова позабавила. Нет, так-то ничего необычного. Если есть ВВС, есть ЦДКА, то почему не быть в ВМС? И такая команда в первой зоне второй группы есть. Странно другое. Даже забавно, а не странно. Команда называется ВМС Москва. Есть в СССР гораздо более морские города. Моряки из сухопутного города Москвы вполне себе неплохо играют. Идут пока на втором месте в зоне и почти все матчи выигрывают. Военно-морского министерства пока нет. Только заикнулся недавно Аркадий Николаевич, что хотят воссоздать такое министерство, и министром назначат адмирала Юмашева. Так что команда моряков есть, а министра еще нет. Фомин этой информацией завладел, не выспрашивая специально Аркадия Николаевича. Просто разговаривали про перспективы молодежки и о игре этой команды в первой зоне РСФСР. Вовка и назвал лидеров, удивился морячкам. Тогда Аполлонов и проговорился, что собираются армию и флот вновь разделить. На первом месте в зоне идет «Динамо» Ростов-на-Дону. Команда вообще пока без единого поражения идет. С этими командами Фомину и придется играть в следующем году. Стоп. А вот как-то не задумывался, а сам он где будет играть? В московском «Динамо» или с пацанами? В принципе, Якушин может его не отпустить, это же такая палочка-выручалочка. Тем более основной состав не молодеет, кое-кому далеко за 30. А ему самому что, лучше? В основном чемпионате «Динамо» может, да и должно, снова стать чемпионом. Ничего не сможет ни ЦДКА, ни ВВС с ними сделать. Третьяков, Фомин и Жемчугов и Шалимов, этот Дольф Лунгрен из Ашхабада, усилят бело-синих настолько, что фиг догонишь. Кто же откажется от еще одной медали с надписью «Чемпион СССР»? Пока это на самом деле медали. А во второй группе его пацаны без сомнения выиграют в первый же сезон зону, а потом в финале добьются путевки в первую группу, но год будет потерян. Ну и потом не факт, что во второй год сразу станут чемпионами. Конечно, они уже не раз обыгрывали самую сильную команду высшей лиги «Динамо Московская». Но одно дело выиграть один матч, и совсем другое – выигрывать в 30 матчах. Каждые несколько дней игра, и все время переезды или перелеты. Выдержат ли пацаны такой ритм? Не привыкли. Могут этого марафона чисто эмоционально не выдержать, особенно если Вовки с ними не будет. Поставят какого-нибудь придурка тренером и прощай все двухлетние труды. Так что дилемма. И его мнением поинтересуются. Как без этого? Но решения будут принимать, основываясь на своем мнении начальники «Динамовские», а не на мнении 18-летнего пацана. Осень началась с долгожданного для москвичей, да и для всех любителей футбола в СССР матча с соперником по пятой группе отборочного турнира. 4 сентября в Москву прилетела сборная Финляндии. 8-го им играть в Дублине с ирландцами, потом едут в Швецию, пока финны с разгромным счетом всем проигрывают. Матч в Хельсинки закончился победой сборной СССР со счетом 10-0. Фомин в той игре не принимал участия. Дома на кровати лежал и по радио слушал. В этот раз он заявлен, и не на замену. Матч будет проходить по международным правилам, а там, в FIFA, несмотря на предложение Савина, решили пока правил не менять. Не будет замен, даже если травмирован вратарь. Просто тогда место вратаря занимает полевой игрок. Тренером сборной, как и в трех предыдущих матчах, будет Якушин. И хитрый Михей поставил Фомина в нападение на его законный правый фланг. Из молодежки будет только Виктор Шалимов в защите. На воротах в этот раз будет стоять «Тигр», он же Алексей Хомич. 4 сентября погода решила москвичей порадовать. Не надо, несмотря на дождь, ехать. Отличная солнечная погода. Бабье лето. А игра состоится именно на стадионе «Динамо» в Петровском парке. И все билеты на 70-тысячный стадион уже проданы. Аншлаг.